Огромный бриллиант сверкал у нее на груди. Ой. Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся». Ой. Я спросила: «Кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева». Спокойно, спокойно, спокойно, дети. Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово. Ой. Ой. Кто это, дама? Кто вы? Как вы пришли? Простите, я стучала, но меня никто не слышал. А бабушка сказала, это снег? Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет, я испугала вас. Ну вот, ни капельки. Я очень рада. Ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, госпожа. Можете звать меня баронессой. Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная. Не угодно ли чаю, госпожа баронесса? Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что, несмотря на свою бедность, вы держите приемыша. Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса. Но мне говорили так: девочка ваша внучка, а мальчик? Да, мальчик не внук мне, но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе, он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка. Эти чувства делают вам честь. Но вы совсем старые. Вы можете умереть. Бабушка вовсе не старая. Бабушка не может умереть. Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика. Что? Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем. Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Роза, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка. Бабушка, ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка. Ну что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам. Вот, вы слышите? Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик. Если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание. Не надо, Кей, не надо. Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс. Всего хорошего. Она поцеловала его. Что же теперь будет? Молодец. До свидания, господа. До скорого свидания, мальчик. с тобой, Кей? Это была она. Она, Снежная Королева. Полно вам рассказывать сказки. Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие! Розы завяли, какое несчастье! Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка. Кей, Кей! Если ты заревешь, я дерну тебя за косу. Кей, я не узнаю тебя. Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре. Бабушка, что с ним? Это была Снежная Королева. Это она. Да почему ж вы раньше-то не сказали? Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и... Вздор! Кей, Кей, ты говоришь как советник. Ну и очень рад. Бабушка... Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь. Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать. Бабушка! Спать, спать, иди ты, Кей. А я не пойду. Я ухожу гулять. Кей! Кей! Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама... ответила: «Хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать? Как быть дальше? Нет, Снежная Королева! Я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой! Вой, колоти в окна! Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева!» Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мной. Будем вместе искать его. Вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, и розовые, и пурпурные, и золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке. Здравствуйте, барышня. Ой, здравствуйте, сударь. Простите, вы не швырнете в меня палкой? Что вы, конечно, нет. Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю? Очень, сударь. Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам? Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика. Мальчика? Да. Говорите, говорите, это интересно. Крайне интересно. Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика... Кей! Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей? А вас зовут Герда. Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете? Наша родственница сорока ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю. Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите? 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей. Ну? Так и не додумались, увы. Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще, я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу, и никто не знает, где он. Прошу прощения. Что? Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемый Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот и она! Здравствуй, Карл! Здравствуйте, Клара! Здравствуй, Карл! Здравствуйте, Клара! Здравствуй, Карл! У меня крайне интересные новости! Да, говорите, говорите скорее! Кей! Нашелся! Кей! Вы не обманываете меня! Где же он, где? Кто это, Карл? Не пугайтесь, Клара! Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда. Герда? Да. Вот чудеса! Здравствуйте, Герда! Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел? Расскажите, Клара. Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается. Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался. Это был... Кей! Это был он! Вы уверены, что это Кей? Конечно! Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда! Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец? Нет! В таком случае вперед! Ура! Ура! И вот Герда уже в королевском дворце. В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом зале. Сюда! Здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме? Идемте же. Иду. А это что за шум? Я не понимаю. Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет удрать? Спрячемся! Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи? Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру. Прятаться. Можно. Ты будешь прятаться? А я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса? Нет, гораздо хуже. Там девочка и 2 вороны. Ой, девочка. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково. Сейчас. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой? Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка. Ну и что? И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц. И поэтому ты заплакала? Да. Вы вовсе не Кэй. Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй? Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй. Когда это было? После обеда. После обеда я рассказала тебе историю Герды и Кея, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кея. И я называла тебя Кей. Да-да. Так кто же ты, девочка? Принц, ведь я Герда. Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда? На север. Я думаю, что Кея унесла... Все-таки она снежная королева. Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, 4 вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны, летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять 4 вороных и заложить в карету. В золотую, в золотую. Что вы, зачем же в золотую? Не спорь, так будет гораздо красивее. А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна? Нет, не буду, не буду. Спасибо вам. А ты пока сиди и отдыхай. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее. Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все, Нет, это еще не все, советник. Сказочник, вы здесь? Да. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас. Вздор, пистолет не выстрелит. Не с места. А вдруг пистолет все-таки выстрелит? Клаус, Эйза, бегите сюда скорей! Это что такое? Это что такое? Мы там задержались? Не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью? Герда, мы принесли тебе шубу. Карета подана! Молодцы! Ты готова, Герда? Готова. Идем! Идем! А вы с нами? Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить. Я догоню тебя, Герда! Стор! Вы проиграли, советник. Игра еще не кончилась, сочинитель! Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь, поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться, побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Разбойники, а карета едет одна без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду, но как это сделать? Стойте! Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню. Четыре трупа, берегись, прохожий. Эй! Слово скажешь, пятым ляжешь, трупом ляжешь тоже. Эй! Ради золота здесь заколото шестью шесть, 36 храбрецов. Ради золота здесь заколото семью семь, 49 купцов. Вставайте! Вставайте, атаманша! Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша! Ой, веди его сюда! Что вам угодно? Здрасте, сударня! Мне нужно видеть атамана разбойников. Это я! Вы? Да, после того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я. Вам не здоровится, сударыня? Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите? Я хочу сказать вам несколько слов по секрету. Йоганнес, вон Повинуюсь. Ой, если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым. Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся. Валяйте, валяйте. Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня. Ну? Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни. Кто в карете? Девчонка. Есть охрана? Нет. Так. Ой, однако карета в самом деле золотая. Да, и поэтому едет она тихо, им не удрать от вас. Она близко, я совсем недавно обогнал ее. Так, какую долю добычи вы требуете? Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее. Ладно, там видно будет. Карета близко? Очень близко. Ага. Йоханнес! Что прикажете, атаманша? Подзорную трубу! Слушаюсь! Где ж карета? Где ж карета? Ага, ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает. Золото! Золото! Золото! Труби сбор! Повинуюсь! Йоханнес! Пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым. А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко. Вы меня звали, атаман? А, бородач! Ты не поедешь с нами. Атаманша, возьмите меня. В бою я зверь крибли-крабли-бумс. Что-что? Крибли-крабли-бумс. Ага, понятно. Ты останешься здесь. Следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю. Ну ладно. Смотри же. Послушай, бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается. Валяй. Дважды два — четыре, все идет как должно. Надеюсь, девчонку-то они не убили. Как будто бы нет. А что? Мне хочется это сделать самому. Эй, ты, незнакомец! Ты не обманул нас! Ты свободен! Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку. Можешь забрать ее с собой. Нет, ждите! Подождите, милые разбойники! Не отдавайте меня этому человеку! Вы не знаете его! Вы не понимаете, какой он страшный! Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга! Отпустите меня! Без меня погибнет Кей! Он очень хороший мальчик! Во-во-во-во-во-во! Здравствуй, дочь! Здравствуй, мать! Как похотела сказать! Ничего себе, козочка, подстрелила зайца. А ты? Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку. Девочку? Правда. Молодец, мать. Я беру девочку себе. Я протестую. Это что еще за старая жаба? На-на-на-на! Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем ко мне. Я протестую, протестую, протестую. Мама, застрели его. Сейчас. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй. Сейчас, сейчас. А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия? Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага! Ага! Это звенит золотая карета! Разобьем ее на куски и поделим! Не спеши, бородач. Но ведь там будут делить золото. Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе. Сколько? 10 талеров. 1000. 500. 1000. 700. 1000. Кто-то идет, решай скорей. Ладно, бери. И немедленно. Да. Ты еще жив? Убирайся вон отсюда. О, я протестую. Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до 3. Если после этого не уберешься, стреляю. Да, раз, не шалиться, руки, 2, 3. Удрала. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Но если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться. Ой, девочка, может, тебе жалко? Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы. Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать. О, нет, девочка. Правда? У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше. Девочка. Ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе. А олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный. Северный? Ага. Я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Иди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной. Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел, видел! Говори сейчас же, как это было! Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода. Но улыбался. Большие белые птицы несли его санки. Санки! Значит, это был Кей! Это был Кей. Так звала его королева. Ох, белый от холода. Девочка, девочка, отпусти меня! Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина. Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Ах! Что вам надо, бородач? Ты не узнаешь меня, Герда. Снип-снап, снурры, пурры, базылюрры. Сказочник, как вы попали сюда? Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я? Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойником. Откуда же вы взяли нос и бороду? Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим. Бежим. Подожди. Что? Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаманш Юаганс. Это еще кто? Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманш? Нет. Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду. А я побрился, атаманш. Да ты никак и нос сбрил, приятель. Ага! Глядите, друзья, как изменился наш бородач. Полицейский, а? Собака. Ищейка. Смерть ему. Девочка. Девочка. Что такое? Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. И ты хотела убежать? Вот ты какая. Да, без меня погибнет Кей. Вон отсюда все! Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу. Эх, Герда, Герда, возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня. Да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него. Поцелуй меня. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок? Да. Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься. Я? Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала. Ну, что же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два, ну, послушайте, три. Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда, маленькая Герда, там одна». Ну, не надо плакать. Нет, не надо. Все еще, может быть, окончится ничего себе. Правда? Честное слово. Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герду. Вот она, по бесконечной снежной пустыне она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень! Помоги ей спасти Кея! Олень! Олень! Скажите, что это за страна? Вот здесь начинается страна Снежной Королевы. Дальше я не смею идти. Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу. Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной Королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили. Значит, Кей так близко. Тогда до свидания, олень. Большое вам спасибо. Бегите домой. До свидания, девочка. Девочка, горячее сердце. Ледяной дворец Снежной Королевы. Зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают, искрятся льдинки. Тише, Герда, ты сбиваешь меня. Кей, милый, это я. Да. Ты меня забыл? Я никогда и ничего не забываю. Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду. Я нашла тебя. А ты даже не сказал мне здравствуй, Герда. Здравствуй, Герда. Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня. Вздор. Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне? Я занят. Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе. Тише, тише, тише. Это... Ты? Я. А что ты делаешь? Я должен сложить из этих льдинок слово «вечность». Зачем? Не знаю. Так велела королева. Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки? Да. Если я сложу из этих льдинок слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу. Ух, какой ты глупый, бедный маленький Кей. Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей. Нет, я разумный, право так? Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня? Вздор, вздор. Не говори, пожалуйста, не говори так, Эй. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна, колеса стучат, листья распускаются. Прилетели ласточки и бьют гнезда. Там небо чистое, Кей, небо такое чистенькое, ну как будто бы оно умывалось. Ну засмейся, Кей, ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей. Ты беспокоишь меня. Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет и ждет. Ай, Герта, Герта, это ты? Я Герта. Герта, милая моя Герта. Где ты была так долго? Где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь? Нет, нет. Кто посмел обидеть тебя? Как ты попала сюда? Как здесь страшно. Как мне холодно. Идем, идем домой, Кей, идем, не могу, можешь, ты шагай, ноги разойдутся, мы дойдем, Кей, не могу, можешь, шагай, не могу, можешь, она возвращается! Скорей! Скорей, Кей! Мы дойдем! Мы дойдем! Крабли-бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы? Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке, пойдем скорее, она, наверное, там. Вот мы уж и пришли. Вот ее дом, вот лестница, а вот ее комнатка. Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Темнеет. Скоро должна прийти бабушка. Здравствуйте, господин сказочник. Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда. Простите. Я не прилетел, я прибыл, и как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой? Нет. Клара! Клара! Они еще не вернулись, но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам. Как? Клаус и Эльза тоже здесь? Да. Их высочества прибыли сюда, Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе. Здравствуй, старый друг! Клаус, Эльза, здравствуйте! Здравствуй! Герда не приехала? Нет. А мы только о ней говорим. А когда не говорим, то думаем о ней. А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто? Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся. Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу. Вернулись! Бабушка! Герда! Ах, нет! Кэй! Опять нет? Что с детьми? Вы боитесь сказать? Каждый вечер, возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх, бегом вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе. Идут сюда, сюда, сюда. Смотрите, это Герда! Бабушка, смотрите, это Кей! Герда! Бабушка! Кей! Бабушка! Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют, и мы скажем им: «Эй, вы! Снип-снап-снурре! Пурре-базелюрре!»